Глава 360. Они обнаруживают искажение между целью и кончиками пальцев, да? Переспросил Рейнхард. Кажется, он впервые это услышал. Контрольное ядро приказывает телу, оценив то, сколько сил должно быть вложено. И после этого тело движется, очень короткий промежуток времени, примерно 0,001 секунда. Саки и Рейнхард молча слушали. Как только палец касается объекта, движения пальцев замедляются в зависимости от твердости объекта. Они обнаруживают и вычисляют все очень быстро, Джин добавил. Кстати, они иногда ошибаются в силе, в конце концов, люди тоже иногда роняют вещи, потому что они показались им легче. Однако, поскольку их скорость реакции в десятки раз быстрее, чем у человека, в большинстве случаев, они ловят предмет. Объяснив это, Джин посмотрел на их лица. Как маг-инженер, Рейнхард переваривал информацию, а Саки просто приняла эту концепцию. Понятно, Джин, спасибо. Ты ответил на один из моих самых давних вопросов. Саки была вне себя от радости. Они могут это делать, потому что ядро управления гораздо быстрее, чем люди, да. Да, это так, Джин кивнул на вопрос Саки. Если так, то ядро управления следит за всеми телодвижениями, да-да. Джин еще раз обдумал вопрос Саки. Как правило, вещи следуют принципу «лучше, чтобы попроще». Тем более, если это система. Джин, что-то случилось. Саки окликнула Джина, видя, что он внезапно замолчал, но он ее даже не услышал. Для определения силы используется большая часть вычислительной мощности ядра управления. Другими словами, это на программном обеспечении. Джин не был хорошо осведомлен в области электроники элит, но у него были общие знания, которые имеет обычный человек, живущий в нынешнем мире. Программное обеспечение, безусловно, может это сделать. Однако если переложить нагрузку на аппаратное обеспечение, давление на ядро управления уменьшится, и оно сможет обрабатывать другие вещи. Алло, Джин? Джин глубоко задумался. Тогда что же может быть вместо этого? Роботы и големы создаются путем копирования структуры человеческого тела. Что-то, что есть у человека, но нету робота осязания. Глаза для зрения, уши для слуха, нос для обоняния. Все они имеют специальное магическое устройство для этого. Однако с осязанием все сложнее. В грудной клетке есть датчик температуры для обнаружения тепла и холода. Он используется для контроля температуры металлического тела. При правильном использовании он может определять температуру объекта, к которому прикасаются кончики пальцев. Чувство боли не рассматривается с самого начала. Некоторое время назад Рика изучила техники меча, но не использовала их, потому что выяснить достаточное количество силы было трудно. Сложные действия требуют тонкого распределения силы. Сила Рика огромна. Разница между регулировкой от 10 до 1 и от 10.000 до 1 непомерна. Для простых действий, таких как удары кулаком или ногами, определить силу легче, чем для сложных действий, таких как методы блокировки в дзюдо. К такому выводу он пришел после обсуждения с Лацзюнем. Ах, так вот оно что, Джин только что придумал, как он поможет Рика лучше понять распределение силы. Нужно было контролировать магическую мышцу Рика до миллиметра, нет, до микрона, мягко ограничивая выходную мощность эфирного преобразователя и монодрайвера. Что случилось с Джином? Вероятно, он узнал что-то важное через несколько минут после того, как Джин предался размышлениям. Саки и Рейнхард перешептывались. Были времена, когда ты тоже становился таким, помешанный. Не тебе мне это говорить. А потом Джин вернулся к реальности. Саки, спасибо. Благодаря тебе, я многое понял. В ответ на громкую благодарность Джина Саки смутилась. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, но для меня большая честь быть полезной. Если ты не против, не мог бы ты объяснить это и нам? Да, конечно. Рейнхард, я хотел бы услышать твое мнение по этому поводу. Сказав это, Джин начал объяснять теорию управления мощью, о которой он только что размышлял. Глава 361. Новое устройство. Джин объяснил новые теории управления роботами и големами. Хм, теорию я понял, но разве на практике все будет так просто? У Рейнхарда были сомнения. Джин, если я могу чем-то помочь, то обязательно помогу, сказала Саки, демонстрируя свою поддержку. Можно было бы сказать, что это еще одно различие между Рейнхардом, который применяет вещи на практике, и Саки, которая мыслит чисто и исключительно в теориях. Короче говоря, Рейнхард знает, как трудно применить теорию на практике. Джин, прежде всего, как ты воспроизведешь чувство осязания. Но у Джина было объяснение. Небольшое устройство под названием датчик силы. Он может обнаружить до 1/1000 части напряжения. Основные принципы, лежащие в его основе, в объяснении опущены, но это устройство, необходимое для управления машиной. Джин пытался воспроизвести это устройство с помощью материалов, найденных в этом мире. Если бы ему удалось воспроизвести его, его можно было прикрепить к нескольким местам на теле, и количество давления на тело можно было бы узнать, измерив напряжение. Джин добавил еще одну вещь в конце своего объяснения принципов работы. Было бы замечательно, если бы существовал какой-нибудь материал, магические свойства которого резко изменялись бы, когда он изгибался или деформировался ХМ. Магические свойства, да, на самом деле, Джин имел в виду один материал. Мембраны крыла морского дракона. Это то, что использовалось в качестве материала для кожи Рика. Однако, поскольку она не так распространена, ее можно использовать только для улучшения Рика. Есть один. Сказав это, Саки достала с полки кристалл. Полупрозрачный кристалл имел поперечное сечение и красную внутреннюю часть с изумрудно-зеленой поверхностью. Он был похож на арбуз. А, арбузный турмалин? Спонтанно пробормотал Джин. Давным-давно одна девушка, о которой он заботился, носила маленькие подвески, похожие на этот кристалл. Арбуз, турмалин, Саки и Рейнхард среагировали на разные слова. Кстати, именно Рейнхард отреагировал на турмалин. О, арбуз, это большой фрукт с твердой зеленой кожурой и красной внути. Турмалин это своего рода камень ХМ. Этот арбуз, о котором ты говоришь, похож на шика. Сейчас как раз сезон посадки. По словам Саки, шика высаживается каждый год в ее саду, и к лету она созреет для сбора урожая и еды. Джин хотел получить одно из этих семян или саженцев. Естественно, было решено, что эти пожелания будут переданы Рика, которая, связавшись с Ла Цзюнем, получит новые инструкции от Куинте пятого ряда, которая была отправлена в империю Шиара. Этот камень называется Эльбит. Если применить к нему силу, он генерирует очень малое количество магической силы. Это полезно? Джин кивнул. Ну что ж, тогда попробуем отрезать тонкий лист этого кристалла и прикрепить к нему мифриловую нить. С разрешения Саки Джин разрезал Эльбит с помощью инженерной магии. ХМ, неплохо иметь рядом инженера-мага. Я сама едва могу использовать магию, так что я рада. Саки продолжала говорить о таких вещах, как анализ и способность чувствовать магическую силу. Хорошо, Саки, подержи эту мифриловую нить. Я попробую применить силу к этому кусочку Эльбита. Ладно, фрагмента Эльбита, привязанный к метровой мифриловой нити. Джин положил руку на ломтик и сжал его пальцами. И как? Ну, здесь есть какая-то магическая сила, вот это здорово. Наше первое испытание прошло успешно. В этот момент Рейнхард, который молча смотрел со стороны, больше не мог терпеть. ХМ, Джин, Саки, я тоже помогу. Как мне его положить? Нельзя же не попробовать ничего, кроме нажатия. Это рождение новой технологии. В конце концов, Рейнхард тоже маг-инженер. А потом все трое неоднократно экспериментировали с Эльбитом, меняя его толщину и размер, чтобы определиться с его оптимальной формой. В тот же вечер был завершен прототип тактильного датчика. Давайте построим робота вместе с ним. Я передам первый прототип Саки. Джин и Рейнхард согласились. Саки не могла с ними спорить. Ну, если вы так говорите. Кроме того, у меня на уме много тестов. Заметив, что на улице темнеет, они решили на сегодня закончить. Рика, сколько так кленового сиропа? Отец, это все, что есть в горшке, который создал Джин, было около 7 порций. Он подумал, что это примерно 1 литр. Давай разольем его по бутылкам. Глава 363. Макияж. Выслушав ситуацию с маркизом, Джину показали мастерскую Рейнхарта. Как и ожидалось, там не было редких материалов, как на острове Харай, но она хорошо снабжена такими материалами, как алюминий, мифрил, адамантит и так далее. Как насчет того, чтобы обсудить план робота? По предложению Джина они вернулись к столу. Давай определимся с внешним видом. Будет ли это мужская или женская модель, ее возраст и размер, поскольку он предназначался для Саки, было важно сделать его таким, как хотела бы Саки. На это и рассчитывал Рейнхард. ХМ, чего бы она хотела, я не совсем уверен. Я не думаю, что когда-либо слышал, чтобы эта девушка говорила о таких вещах. Затем он добавил то, что только что вспомнил. Она очень любит Эльзу, а у нее такие предпочтения, Между ними воцарилось мучительное молчание. «О, я так и знал, вы здесь, ужин почти готов». За ними пришла Бильче. Спасенные этим веселым голосом, они покинули свои места. Саки, войдя в столовую, они обнаружили там Саки, но она выглядела иначе. Угольно-черные волосы, некогда неопрятные и взъерошенные, теперь блестели и были аккуратно причесаны. Ее когда-то грязные концы волос теперь были подстрижены. Красота ее пурпурно-серых глаз, которые раньше были частично прикрыты челкой, теперь была видна. Ее круглые очки очень вписывались в ее образ. На щеках виднелись румяна, ее некогда нездоровый цвет лица стал ярким и веселым. И вместо обычной грязной одежды на ней было белое платье. А, такова была реакция Джина. «Тебе очень идет, Саки, а это сказал Рейнхард. Она не отпускала меня, пока я не надела этот костюм и макияж». Пробормотав это, Саки в смущении отвела взгляд. Джин, Рейнхард, Бильче и Саки сидели за круглым столом. По просьбе Рейнхарда все было устроено так, чтобы Джину не пришлось беспокоиться о формальностях. Саки хорошо знала правила поведения за столом, в отличие от Джина. Во время еды Саки была несколько напряжена. После еды и безобидного разговора за чашкой чая она смогла расслабиться и вернуться к обычному настроению. «Как давно я в последний раз так выглядела? Этот стиль мне совсем не подходит». «Нет, Саки-сан, тебе очень идет, не так ли, Рейнхард сама?» «Да, это не просто комплимент, ты правда отлично вышлядишь, да?» «Ну, если так говоришь, Рейнхард, в таком виде на меня приятнее смотреть?» «Нет, ты красива сама по себе, Ахоха. Мне радоваться или грустить по этому поводу? Какая щекотливая ситуация». Однако внешний вид совсем не важен для учебы. Саки симулировал безразличие. «Это очки на твоем лице, не так ли?» «Красиво, спасибо. Джин сделал их для меня. Они изменили мой взгляд на мир, можно померить?» Джин сказал это так, словно это только что пришло ему в голову. «Спасибо тебе. Укрепление. Это должно сработать. Линзы довольно хрупкие, поэтому я использовал инженерную магию, чтобы сделать их крепче». «Хорошо. Саки иногда бывает довольно беспечно». Саки снова надела очки, даже не ответив на замечание Рейнхарда, хотя и бросила на него угрюмый взгляд. Затем она внезапно сменила тему. «Кстати говоря, как дела у кузины? Обычно она была с нами». Она говорила об Эльзе. Тот факт, что Эльза исчезла, была спасена Джином и теперь оставалась в деревне Каина в королевстве Клайн, был тайной, которую знали только Джин и Рейнхард. Рейнхард не решался ответить. «Что случилось, Рейнхард? Что это за лицо? Позволь мне объяснить». Эльза-сан была недовольна своей помолвкой и сбежала. Они ничего не сказали Бильче об этом, так что это все, что она знала. «Сбежала, Эльза? Помолвка? Помолвка с этим маркизом? Саки, похоже, ненавидит свою семью, называя своего дедушку этим маркизом таким тоном. И она тоже знает о коварных предпочтениях своего деда, маркиза Гелина Теодерика фон Эйзена». Молчание Рейнхарда только усилило раздражение Саки, так как теперь она знала, что ее догадка верна. Этот проклятый маркиз и его извращенный вкус. Эльза ему во внучке годится. Боже мой, каким же эгоистом он может быть. Затем она посмотрела на Рейнхарда. «Эй, Рейнхард, зная тебя, ты, наверное, прячешь Эльзу и никому об этом не рассказываешь. Но это не значит, что ты не знаешь, где она и как у нее дела, верно?» Услышав это, Джин, который молча слушал этот разговор, был впечатлен интуицией Саки. «Мне очень жаль, Рейнхард, если это так, то у меня нет причин говорить такие вещи. Виновата. Твоя кузина немного интересуется алхимией, так что когда она вернется, мы можем договориться, чтобы я научила ее чему-нибудь». У Саки было грустное лицо. Рейнхард не хотел говорить правду и неумышленно сохранил невозмутимое лицо. «О, Джин сама, Рика-чан может спеть?» Бильче выдвинула предложение, чтобы изменить тяжелую атмосферу. Джин понял это намерение и отдал приказ. «Рика, спой что-нибудь». «Да, отец». Рика начала петь. На самом деле, когда у него было свободное время, Джин учил Рика песням в попытке дать ей таланты, которые есть у любой обычной девушки. «Как называется цветок, который цветет весной? Хотя никто мне не говорит, мне нравятся те полевые цветы». Бильче, Саки и Рейнхард были очарованы. «Если соберешь немного, подари их своему возлюбленному, и если он не придет, пусть их смоет рекой. Осенние листья падают мне на плечи, мягко опускаются на землю. Интересно, как он, думает ли он обо мне?» Закончив петь, Рика поклонилась и сделала реверанс. Первым, кто начал аплодисменты, был Рейнхард. Вскоре за ним последовала Бильче, А затем Саки пришла в себя и тоже зааплодировала. Горничные Беты Долли, которые были там в качестве официанток, тоже искренне аплодировали. «Рика-сан, как мило, я в восторге». Неон тоже не жалела похвалы. «Спасибо, Неон-сан». Рика поблагодарила Неон со счастливым, но обеспокоенным лицом. «Ну и ну, Джин, Рика просто великолепна». Рейнхард рассыпался в комплиментах. Как только атмосфера успокоилась, Джин спросил Рейнхарда о том, что его беспокоило. «Рейнхард, Бельчи-сан, когда вы планируете провести свою свадебную церемонию?» Услышав это, Бельчи, сидевшая рядом с Рейнхардом, почувствовала, что ее лицо полностью покраснело. На лице Рейнхарда отразилось беспокойство. «Хаэм, это сложный вопрос. Запланировано на начало июня, но в любом случае пока я к твоим услугам, так что, тебя это беспокоит? Я хочу, чтобы ты знал, ничего страшного, если ты оставишь меня на несколько дней. Конечно, когда это произойдет, он просто вернется в деревню Каина или остров Хрэй». От осознания этого лицо Рейнхарда стало более озабоченным. Однако вскоре он изобразил на лице улыбку и ответил: «Спасибо, Джин. Я буду иметь это в виду». После этого Рейнхард сосредоточился на рассказах об их путешествии и о старых временах. Когда речь шла о похищении объединителями, Бельчи закрыла лицо руками, хотя было слышно, что она плачет. «Мы драматизировали историю о спасении и приписали это Deus Ex Machina». Саки слушала, погруженная в транс. Однако Саки больше всего интересовала история битвы между Гигас и Рика. «Хаэм, так Рика-чан такая сильная, удивительно. Хотя я знаю, что Рейнхард лучший в мире, да. Но Рейнхард сама, не обрекая себя на опасность. Хорошо, если с тобой что-то случится, я больше не смогу жить». С этими словами Бельчи вцепилась в руку Рейнхарда. «О, Бельчи и Рейнхард так близки. У вас отличные отношения». На мгновение на лице Саки появилась та же одинокая улыбка, которую ранее заметил Джин. Глава 364. Второй лучший робот в мире. На следующий день после завтрака Джин и Рейнхард отправились в мастерскую. На этот раз к ним присоединились Бельчи и Саки, которые провели ночь в доме Рейнхарда. «Тогда начнем со скелета». Накануне вечером Джин и Рейнхард обсудили технические характеристики роботов после ужина. «А как насчет среднего пола? Ты имеешь в виду создание неопределенной формы?» «Да, я имею в виду, насколько пол вообще имеет смысл». Когда он это сказал, Джин не заметил, как Рика позади него немного погрустнела. «Хотя основной каркас мужской, верно?» «Да. Давай попробуем сделать его стройным и с длинными волосами. Хаэм, например, он обычно служит дворецким, но также может носить женскую одежду, чтобы служить горничной, если это необходимо. Это интересно. Так его можно использовать для нескольких целей. Скелет должен быть из алюминия». Услышав это, Саки удивилась. «Эй, Рейнхард, какой алюминий? Килограмм стоит 2 миллиона толл». Как и ожидалось от алхимика, Саки имела четкое представление о рыночной стоимости таких высококачественных материалов, и все же у нее не было чувства экономии. «А, об этом не беспокойся. Джин пожертвовал материал и пожертвовал, рано или поздно ты к этому привыкнешь. Бесполезно придерживаться предвзятых идей». Когда речь заходит о Джине, Рейнхард смеялся, но Саки затихла, как бы пытаясь переварить то, что она только что услышала. «Хе-хе, Рейнхард, ты меня поймал. Вера в то, что невозможно открыть что-то новое в рамках общего знания этого мира, является кредо алхимика. Мне так неловко». Бельчи не была так удивлена, потому что она мало что знала о таких материалах. Предполагаемая высота составляет 160 сантиметров, как Джин, и немного выше, чем Саки. Стройное тело, вес 50 килограммов. Сначала идет скелет. «Я видел работу Джина с големами». Сказав это, он приготовил кусок алюминия. На самом деле Джин привез его с острова Харой посреди ночи. Затем Рейнхард сформировал его. Рейнхард был очень искусен. Очевидно, что изучение работы Джина было не для показухи. Скелет был завершен примерно за 15 минут. «Джин, твое мнение». Затем Джин поделился своими честными мыслями. «Впечатляет, Рейнхард. Вижу, ты вложил много деталей. Должен сказать про пальцы и запястья. Ты использовали шарниры, но они отягощают движение». Высказав свои мысли Рейнхарду, Джин нанес тонкое покрытие на суставы, используя небольшой кусочек адамантита. «А, понятно. Так суставы изнашиваются медленнее, а движение легче. Мне нужно больше учиться». После этого Саки вмешалась. «Ребята, простите, что вмешиваюсь в вашу страстную работу, Но позвольте спросить вас, робот основан на скелете человека? Да, роботы создаются путем имитации человека. Что же еще можно использовать, чтобы имитировать скелет? Хмыкнув, Саки внимательно посмотрела на скелет, лежавший на верстаке. Грудная клетка и таз были упрощены, извините. Пожалуйста, продолжайте. Затем настала очередь Джина. Он расположил мышцы, сделанные из магического волокна. Когда он устанавливал мышцу, Джин вдруг задался вопросом, как его предшественница получила такое понимание человеческой анатомии. Рейнхард и Саки сосредоточили все свое внимание на способностях Джина. Единственным, кто, казалось, не понимал, что происходит, была Бильче. Готова установка мышц отняла примерно 5 минут. О, Джин, это потрясающе. Спасибо, что показал мне свое мастерство. Рейнхард похлопал Джина по плечу. Я многому научилась у тебя. Джин Саки спокойно выразила свою благодарность. После этого, используя магические нервы, сделанные из мифрилового серебра, они подготовили контрольное ядро. Хотя Рейнхард сказал, что в этом больше нет необходимости, Джин решил добавить структуру щита, так как он знал о существовании монстров. «Ну что ж, наконец-то пришло время установить тактильные датчики», — весело сказал Рейнхард. «А-а-а, первый робот с такими функциями». Лицо Саки было полно ожиданий. Всего для этого проекта было подготовлено 40 тактильных датчиков. Первые 16 из них расположены следующим образом. 2 для ладони и 2 для подошв, в общей сложности 8. 5 для груди и живота, 3 для спины и, наконец, 2 для ягодиц, в общей сложности 10. Хотя эти датчики гарантируют, что общая функциональность не снизится, даже если некоторые будут повреждены, реальная цель этого количества датчиков – сделать возможным вычислить центр стимуляции по силе сигнала, подаваемого от каждого датчика. Еще 4 датчика на каждой руке и ноге, в общей сложности 16. И еще 5 на голову. ХМ, остался один. На запас, как только Джин сказал это, Саки осенило. Давайте используем все. Как насчет внутри рта? Так он может чувствовать, когда что-то кусает. Так были установлены все 40 тактильных датчиков. Они будут отправлять тактильную информацию в подконтрольное ядро, где информация будет обрабатываться и отправляться в главное контрольное ядро. Это снизит нагрузку на основное ядро управления и обеспечит более тонкий физический контроль. Рика, проверь магический поток с помощью отслеживания. Рейнхард и я будем стимулировать каждый из датчиков. Самая сильная сторона Рика – это точная работа, такая как измерение. Джин и Рейнхард стимулировали тактильные датчики в различных местах, исследовали магическим сигналом. Такая однообразная работа заняла 2 часа. Они получили убедительные результаты, поэтому решили перейти к следующему шагу. Скоро обед. Давайте сделаем небольшой перерыв. Бильче, которая до сих пор ничего не делала, позвала их, проверив солнечные часы в саду. О, неужели? Время летит, когда ты полностью сосредоточен на чем-то. Ахоха, ты абсолютно прав. Мне очень жаль, Бильче. Тебе, наверное, скучно. Рейнхард вымыл руки и нежно обнял Бильче за плечи. О, Рейнхард, когда ты так говоришь, я забываю обо всем. Она положила голову Рейнхарду на плечо. Джин и Саки улыбнулись. Посмотри на этих голубков. О, красивая вещь. Да, Саки и Джин высказали свои мысли. Рейнхард убрал руку. Бильче отвернулась, ее лицо покраснело, когда она увидела, что Джин и Саки смотрят на них с улыбкой. «Давайте пообедаем». «Да-да, идем». Пытаясь скрыть собственное смущение, Рейнхард направился в главное крыло дома. Глава 365. Р. После обеда Джин, Рейнхард и Саки вернулись в мастерскую, а Бильче осталась. Рейнхард сказал ей, что ему не хочется тащить ее с собой. Но Бильче ответила, что хочет сопровождать его, как бы скучно это ни было. «Я бы с удовольствием съел несколько твоих конфет на наше 3-часовое чаепитие». Бел, так как Рейнхард попросил ее, она решила остаться и подождать их со сладостями к чаю. «Ну, тогда дальше кожа, лицо и волосы», — спросил Рейнхард. «Саки, есть какие-нибудь пожелания?» Саки крепко задумалась. «Хм, ничего особенного, но если бы мне пришлось выбирать, я думаю, что хотела бы, чтобы у робота были светло-голубые глаза. Что касается волос, то они светло-русые и короткие. Первое, что пришло в голову Джину, когда он услышал это, было лицо Эльзы. Затем он сразу же приступил к работе. Он использовал Эльзу в качестве модели, но с более нейтральным лицом. Рейнхард играл роль ассистента. Он внимательно наблюдал за способностями Джина, стремясь извлечь урок. Поскольку это была кропотливая работа, им потребовалось около часа, чтобы завершить внешний вид, но они проделали великолепную работу. Мне очень нравится. Это фантастика, Джин. Остались только мелкие детали. Настройка говорящего устройства и качество голоса, настройка зрения и слуха и так далее. Джин, что нам делать с контрольным ядром? Будем копировать чужие поведенческие модели, как это было с Лотти. Лотти, горничная Галим, которую попросил сделать его друг граф Кудзума для принца Эрнеста, еще в королевстве Эгеля. В том случае он скопировал поведение и знания от главной горничной дома Кудзума. О, на этот раз я подготовился. Джин достал из кармана магический кристалл, который будет служить главным справочником для робота. Такое используют горничные големы на острове Харай. Трансинфа. Уровень 6. Благодаря этому роботы предоставляют самый высокий уровень бытовых услуг. Затем, как в случае с Еленой, в качестве источника питания будут использоваться эфирный резервуар и эфирный драйвер. Что это, Джин? Рейнхард впервые видел такое устройство. Итак, Джин объяснил. Есть робот по имени Елена с этим, она может работать только частично. Ах, если бы у нас был эфир. Этот тип технологий также присутствовал во время Великой Магической Войны, и роботы, такие как Энмитя, были оснащены преобразователем эфира и драйвером маны. Оно старше, чем современное оборудование, используемое в големах и автоматах острова Харай, но оно достаточно удобно. О, так эфир будет храниться в резервуаре и превращать его в магию с помощью эфирного драйвера. Очень интересно. Ладно, давайте начнем. Рика, ты можешь поделиться своим эфиром? Да, отец-преобразователь эфира в теле Рика имеет дополнительную функцию для сбора эфира. Из-за этого Рика имеет значительное количество эфира внутри своего тела. Инженерная магия передачи используется редко, но в основном для активации преобразователей эфира, когда нет драйвера маны. Поскольку этот новый робот был создан не для боя, он имеет небольшой эфирный резервуар. Вскоре они смогли запустить драйвер. Активировать. Джин произнес ключевое слово активации, и робот открыл глаза. Приятно познакомиться, создатель. Поскольку тот, кто создал ядро управления, был Джином, он считался создателем. Твой мастер, Сакия Шинбах сама, я к вашим услугам. Поскольку голос был настроен нейтрально, Джин решил, что это звучит так, как будто женщина играет мужскую роль в пьесе. Затем робот повернулся к Саки и приветствовал ее поклоном. Саки, ты можешь дать ему имя? Услышав вопрос Джина, Саки, которая нервничала из-за того, что ее впервые назвали мастером, пришла в себя и начала думать. Имя. Хаэм. Вскоре Саки подняла голову, как будто ее осенило. Назовем тебя Эрда, мастер. Меня зовут Эрр. Такое имя встречалось редко. Да, я вспомнила, что в книге, которую я когда-то читала, числа 1, 2, 3, 4 были написаны как И, Р, Зан, Су. Второй в мире робота, значит, Эр Рейнхард был искренне рад, но Джин сомневался. Скажи, Саки, что это за книга? Я тоже умею считать в этой системе. И, Р, Сан, Си, У, Лю, Ци, Ба, Сзю, Ши. Очень похоже. Прости, Джин, я не знаю. Это были какие-то старые документы. Услышав объяснение Саки, Джин решил не углубляться в этот вопрос. Эти цифры были похожи на китайский язык. Понятно. Это был странный вопрос. Давайте пока сосредоточимся на Эр. Ладно, Эр, попробуй встать. Саки начала давать указания. Эр встал, или ему так показалось. Стол упал. Эр споткнулся и, пытаясь удержаться за стол, в конце концов, унес его с собой на пол. Ты в порядке? Да, мастер. Сказав это, он снова попытался встать, но снова упал на пол. Джину показалось, что система управления работает неправильно. Хорошо, Эр, пока посиди. Джин подумал, как проверить состояние системы управления. С этой целью он попросил Саки приготовить немного глины. Ладно, Эр, попробуй сформировать из этой глины клёцку. Эр потянулся к глине и раздавил ее в руке. Увидев это, Рейнхард выразил разочарование. Это провал, Джин. Он вообще не может контролировать свою силу. Но у Джина было другое мнение на этот счет. Эр, не торопись. Попробуй столько раз, сколько хочешь. Да, создатель Эр пытался несколько раз, и везде глина была раздавлена. Нехорошо, Джин. Что могло пойти не так? Несмотря на разочарование Рейнхарда, глаза Джина были прикованы к движениям Эр. У меня такое чувство, что Эр с каждым разом становится ловчее. Через 10 минут Эр удалось сделать из глины идеальную клетку. Так вот что происходит. Джин, объясни. И Рейнхард, и Саки были обеспокоены тем, что не до конца понимают, Что происходит? Джин поделился с ними своим мнением по этому поводу. Я думаю, что сигнал, посылаемый тактильными датчиками, не соответствует формуле управления, которую я подготовил в расчетах Джина. Формула управления содержала информацию, переданную из модели более раннего поколения. Поэтому вполне естественно, что недавно разработанное чувство осязания в формуле не учтено. Сначала система управления R не знала, как правильно обрабатывать неизвестную информацию, такую как осязание. Затем, после того, как он привык, ему удалось успешно свернуть кусок глины. В этом есть смысл. То есть R еще не привык к своему телу, Джин кивнул. Лучше, чтобы R учился своим движением понемногу, как ребенок Рейнхард сама. Пора пить чай. Бильчи позвала их на чай. Джин и оставили Эр тренировки и отправились в главное крыло дома на чай. Рика, не спускай глаз, сэр. Джин забыл проинструктировать Рика. Глава 366. Вот, пожалуйста. В центре круглого стола стояла большая тарелка, и на ней засахаренный сладкий картофель. Да, это сладкий картофель, обжаренный на масле с патокой. Мэм, картофель дайгаку, сказала Саки, услышав что-то незнакомое от Джина. А, так это называют в том районе, откуда я родом, картофель дайгаку. Я хотел бы услышать подробнее, а пока поедим. Саки принялась накладывать себе картошку. И пока она это делала, служанка ходила вокруг и разливала чай. Бильчи всегда была хороша в этом. Я часто просил ее готовить это вкусно. Бильчи вкладывает любовь в готовку для Рейнхарта. Так неловко Бильчи покраснела, а Саки отправляла в рот уже третью. Можно намазать кленовый сироп, пробормотал Джин. Точно, кленовый сироп. У нас еще есть свежеприготовленный этапо, кажется. Сладкий засахаренный картофель здесь называют этапо. Кстати, Рика здесь не присутствовала, но были СП. И один из них, Канна, послал эти данные Лацзюню. Тоже вкусно. Джин сама, спасибо за прекрасное предложение. Рейнхард был счастлив, Саки наслаждалась вкусом, а Бильчи выразила свою благодарность. И вот так чаепитие закончилось. Когда они пошли в мастерскую, они увидели, как Эр танцует с помощью Рика. Ау, Рика. Услышав голос Джина, она остановилась. С возвращением, отец. Эр-сан теперь в порядке. Рика объяснила Джину, что поскольку Эр теперь может без проблем работать с глиной, она помогает ему привыкать к движению. На столе лежала глина в разных формах, сфера, куб и даже форма тарелки. Так быстро, Рейнхард был удивлен. Другими словами, подконтрольное ядро запаслось информацией, и Джин с интересом наблюдал за этими действиями. В ближайшее время он планировал дать Рика и другим чувство осязания. Хорошо, Эр, попробуй подержать это. Джин создал сферу с помощью инженерной магии и положил ее на стол. Она была тяжелой, так как была сделана из железа. Да, создатель Эр протянул руки к сфере и поднял ее. О, это потрясающе, Эр. А теперь опусти ее. Металлическую сферу вернули на стол. Не было слышно ни звука. Рейнхард, попробуй подержать ее, сказал Джин с озорной улыбкой, глядя на Рейнхарда. Рейнхард протянул руки и раздавил ее своей хваткой. Ой, сфера была сделана с очень тонким слоем. Поскольку он был одурачен внешним видом, он вложил слишком много силы и в конечном итоге уничтожил ее. Ха-ха-ха. После прикосновения и захвата, Эр приложил соответствующее количество силы. Саки тоже была вне себя от радости. Джин, мне очень любопытно посмотреть, насколько это чувство осязания продвигает технологию роботов. После этого Джин и остальные вернулись в главное здание вместе с Эр, а там их ждала Бильчи со своим слугой. Слуга держал в руках одежду. Рейнхард сама, нельзя же роботу ходить голым, Бильчи указала на одежду. Я хочу подарить ее Эрах, спасибо, но, Бел, Эр похож на девушку, а? Джин и Рейнхард переглянулись. Саки немного посмеялась. Мисс Бильчи, пол Эр нейтрален. Другими словами, он не мужчина, и не женщина. Пол робота определяется по внешности, понятно. А боже, я сделала неверный вывод. Мне стыдно. Нет, Бильчи-сан, Эр может стать дворецким мужчиной или дворецким женщиной в зависимости от ситуации. И поэтому я не думаю, что ваше впечатление неверно. Спасибо, Джин сама. После обсуждения было принято решение, что он будет носить женскую блузку и костюм дворецкого. Бильчи приготовила блузку, а дворецкий Рейнхарта, Клод, предоставил новый наряд дворецкого. Блузка Бильчи была слишком большой в груди и короткой в высоту, а наряд Клода был слишком большим в целом. Джин и Рейнхард использовали инженерную магию, чтобы отрегулировать размер. О, ему идет, будто красивая женщина оделась как мужчина. Р, можешь обойти дом и изучить обычаи и практику империи. Шиарр кивнул. Понятно, создатель. Я сделаю все возможное для своего мастера. Саки улыбнулась. Я так взволнована. Даже не знаю, как вас благодарить. Ребята, не беспокойся об этом. Саки, вот именно. Мы сделали это потому, что хотели. Это помогло мне узнать много вещей. Через несколько дней после этого Эр помогала в доме Рейнхарта и вскоре узнала все необходимое. В течение этого времени Саки оставалась в доме Рейнхарта. 28 мая. К тому времени обсуждения в мастерской Рейнхарта после завтрака стали ежедневными. Рейнхарт, Джин, Эр в порядке, даже больше, я бы сказала. Думаю, мне пора домой. Я тоже подумывал остаться пока у Саки, добавил Джин. Рейнхарт запаниковал. Ва, подождите минутку, вы двое. Чего это вдруг? Я сделал что-то не так? После некоторого молчания Джин сломал лед. Нет, Рейнхарт, ты забыл? Ты ведь проведешь церемонию с Бильчи, да, Рейнхарт? Ты не должен заставлять леди ждать. Я останусь в доме Саки примерно на неделю. Вы двое, вы так внимательны ко мне. Рейнхарт рассказал, что он планирует провести церемонию бракосочетания через 3 дня. Ты успеешь подготовиться? Джин был обеспокоен. О, это будет прекрасно. Я не говорил вам раньше, но я приступил к плану проведения церемонии на 1 июня. О, тогда не стоит волноваться. С облегчением рассмеялся Джин. Глава 367. Свадебный подарок Рейнхарта. Ну что ж, Саки, думаю, некоторое время я буду тебе надоедать, с улыбкой сказал Джин. Провести несколько ночей с мужчиной под одной крышей, а, я с нетерпением жду. Ва, я ведь не ошибаюсь, правда, сказала Саки с озорной улыбкой. Она действительно открылась Джину за эти несколько дней. Джин, Рика, Саки и Эр ехали в карете Джина. Саки, вообще-то, я могу быть снаружи до самой свадьбы. Хм, ну, тоже неплохо. Какие-то дела. Саки, казалось, совсем не беспокоили слова Джина, и она просто задала вопрос. Да, я хочу подарить ему что-нибудь на свадьбу, ясно. Будешь искать подарок, это хорошо. Полагаю, мне тоже нужно сделать ему подарок. Саки тоже задумалась. Спрашивать, что будет хорошим подарком на свадьбу, нечестно, поэтому я лучше спрошу, чего дарить на свадьбу не стоит. Что-то острое. Кровные родственники обычно дарят такие вещи. Она сказала что-то похожее на то, что сказала Эльза в свой день рождения. Саки продолжала. Одежда тоже будет неуместна, особенно, если не знаешь, что он предпочитает носить. Это да. Что-нибудь еще? Конечно, кольца тоже не годятся. Я думаю, нужно что-то практичное. Ах, тема сменилась на то, что будет хорошо в качестве подарка. А, ты мне очень помогла. Джин решил, что спросит Эльзу об остальном. Карета подъехала к резиденции Шинбах. Хм, похоже, отец еще не вернулся. Ну, теперь у нас есть Эр. К тому времени Эр уже был универсальной экономкой, способной делать все, от приготовления пищи до стирки и повседневных нужд. Ну тогда, я вернусь за день до свадьбы, вечером, да, поняла. Я буду ждать. Расставшись с Саки, Джин приказал стюарду отвезти карету в пустынное место. В районах рядом с домом Рейнхарта есть город, а также леса, довольно приятная окружающая среда. Он повел карету вглубь леса. Здесь сойдет. Стюард, подождите до 30 го. Я замаскирую карету. Избавьтесь от следов лошади и колес, понял. Оставив карету стюарду, Джин перенесся на остров Харей вместе с Рика. Они почувствовали странное чувство дискомфорта, как только достигли средней точки телепортации. Заметив это, дворецкий 50 начал объяснять. Другой дворецкий 49 стоял молча. Мастер, эта промежуточная точка для телепортации была завершена на днях, и она называется Синкой, используется исключительно для телепортации. Синкой – это сферическая структура, изготовленная на острове Харей, около 20 метров в диаметре. Она находится в воздухе и изготовлена из нержавеющей стали 18-12 алюминия. На этот раз подключился дворецкий 49. Она была установлена в середине континента и на острове Кунь-Лунь, используя варп-врата, которые не нуждаются в приемном конце. В случае чрезвычайной ситуации, один из нас или Ла Цзюнь уничтожит врата, ясно. Хорошая работа. Джин поблагодарил дворецкого 49 и 50 за объяснение. Добро пожаловать домой, милорд. Ла Цзюнь приветствовал их на острове Харей. Как дела? Прошло несколько дней с тех пор, как он был обновлен до мультипроцессоров. Все хорошо. Я построил модель системы управления для оптимизированной параллельной обработки. Удивительно. Предыдущий мастер магического ремесла Адриана не смогла создать больше одного ядра магического интеллекта. Многоядерная версия была оригиналом Джина. Покажи мне, перед ним появилась формула. Ясно. Ты придумал, какое ядро было бы лучше для какой обработки и порядка и последовательности. К сожалению, Джин не был хорошо осведомлен в вещах, связанных с компьютером. Он только знал, как увеличить скорость синхронизации, но не мог придумать способ правильно обрабатывать информацию. Однако Ла Цзюнь методами проб и ошибок был близок к оптимизации процесса. Считаешь, что будет лучше перейти на эту систему управления? Да, могу я попросить об этом? Ла Цзюнь не имел прав изменять себя. Это потому, что если бы Джин такое допустил, был шанс, что он выйдет из-под контроля. Джин приготовил новый магический кристалл и вписал систему управления, а потом поменял его. Ну, как, большое спасибо. Скорость обработки увеличилась на 30%. О, понятно. Тогда дай мне знать, если найдешь что-нибудь новое. Я пока отправлюсь в деревню Каина, берегите себя. Рика-сан, вы тоже? Джин воспользовался вратами, чтобы пройти в подземную мастерскую. А когда он поднялся в мастерскую, то увидел там Эльзу. Смита тоже был с ней. С возвращением, Джин, не как дела? Эльза показала Джину. О-о-о, это было перо из фосфорной бронзы. Эльза теперь могла сделать 5 ручек сразу. Я еще не приблизилась к твоему уровню, Джин, но она все равно была рада. А, старший брат, привет. Был полдень, поэтому Ханна пришла за Эльзой. Когда Джин присмотрелся, он заметил, что 2 ее передних зуба исчезли. Джин, с возвращением. Марта пришла поприветствовать его. Майн готовила обед внутри. С возвращением, Джин. Сама, я приготовила и на вас, кажется, дворецкий сообщил им. После обеда Джин сказал Эльзе, что Бильче и Рейнхард поженятся 1 июня. Ясно. Ранее и Бильче-сан, на ее лице отразилась смесь зависти и одиночества. Рейнхард сама и Бильче сама, да, я знаю Бильче сама. Они, наконец, сделают это. У Майн было ностальгическое выражение лица. Я хотел подарить ему что-нибудь, но что? Майн ответила первой. Что-нибудь для жизни футон. Это было бы просто идеально для молодоженов. Глава 368. Передача знаний футон. Джин понял, что Эльза говорит о футонах, сделанных с использованием волшебного хлопка. Но разве они уже не приготовили футоны? Да, но я не могу представить, что они приготовят что-то лучше этого. Футон, изготовленный из магического хлопка и покрыт магическим шелком, качество подтверждено Эльзой. Понятно, но что мне делать, если он не соответствует размеру кровати? Тогда сделай кровать Эльзы сегодня довольно острая. Понял, звучит неплохо. Спасибо, Эльза. Поблагодарив Эльзу, Джин повернулся к Ханне. Ханна, с твоими зубами все в порядке? Кажется, он не мог сосредоточиться, потому что беспокоился о Ханне. Нет, все хорошо. Кстати, Эльза, у тебя нет проблем с зубами? Нет, Джин. Сама, я с детства учила Эльзу правильно чистить зубы, добавила Майн. Я руковожу и другими детьми в деревне. Хорошо это или плохо, но так как мало еды с сахаром, их зубы в порядке, не слышала, чтобы в этой деревне у кого-нибудь были проблемы с зубами. Марта тоже улыбнулась, показав все 32 чистых зуба. Хм, возможно, за этим стоит какая-то причина. На данный момент Джин был рад, зная, что шансы детей получить дырку в зубе в деревне Каина низки. И вот, он перешел к главной теме изготовления футона. Насколько велики футоны? Спросил Джин у Майн. Да, если для молодожен. Остановившись, у Майн было горькое выражение лица. Возможно, она вспомнила что-то из прошлого. Я бы сказала, около 2-2 метра в высоту и 2-2 метра в ширину. То же самое касается матрасов и одеял. Спасибо и простите за что? Ну, а теперь об обработке ткани. Джин перенесся на остров Харей вместе с Эльзой. Он велел Рика собрать образцы. Как вы можете видеть, магический шелк имеет много различных видов в зависимости от рисунка, качества и толщины нити. Вот что я хочу, чтобы ты запомнила в первую очередь: в современных земных условиях однотонные ткани, саржевые ткани и атласные переплетения. Коэффициент переплетения и утка соответственно 1:1, 1:2, на 1 уток больше для каждого переплетения, и 1:3, на 2 утка больше для каждого переплетения. Эльза была очарована ощущением этой ткани. «Ты слушаешь?» Джин позвал Эльзу, на что та поспешно кивнула. «Сначала порежем ее по размеру. Будем использовать разделение. Ты представишь себе размер. Не страшно, если размер получится больше. Немного больше отходов с точки зрения материалов, но это лучше, чем слишком маленькие разделения, он обработал ткань полотняного переплетения средней толщины 2-5 метров в ширину. Подумав об окончательном размере, он разрезал ее на 2 метра 30 см в длину и ширину. Обычно мы это сшиваем, но если использовать инженерную магию соединения, нити соединились, все было сделано в одно мгновение. Если я добавлю магический хлопок и соединю их с 4 сторон, так, футон был готов, ну, как, замечательно, Эльза была поражена, а теперь попробуй потренироваться с этими обрывками одежды. Он передал ей одежду около 20 см, соединение и разделение, это тяжело, нити не соединялись должным образом, ха-ха, сначала всегда трудно, возьмите ткани, попрактикуйся дома, да, сделаю все, что в моих силах, а затем Джин занялся изготовлением кровати. Он принял решение о дизайне кровати, вспомнив свое время в королевстве Клайн, в доме Рейнхарта и в замке императрицы. Далее идет материал. Слишком много нового для Эльзы, но он решил научить ее обрабатывать дерево. Пиломатериалы доступны на складе. Отсюда берем кипарис, кедр, дуб, клен. Дзелькову думаю использовать клен, он нежный и эластичный, текстура приятная. Разъединение и соединение, а также обрезка. Эльза внимательно наблюдала. Хотя материалы большие, сам процесс довольно прост. И поэтому он быстро закончил. Он закончил покрытием лаком. Он также создал антинасекомое покрытие, безвредное для человека. Распространение джинний. Ранее, когда мы запускали воздушных змеев в деревне Мофт, ты использовал ту же магию, чтобы сделать катушку? Спросила Эльза. Ах, это случилось, не так ли? Я хочу догнать тебя. Эльза серьезно посмотрела на Джина. Эльза, ты действительно хочешь стать магом-ремесленником, магом-инженером? Да, я хочу, как ты, делать вещи, быть полезной для людей. Магия должна приносить людям счастье. Вероятно, к такому выводу Эльза пришла сама. Хорошо, Джин достал с полки 2 маленьких кристалла. Передача информации уровень 3, он скопировал часть своих знаний в один из них. Эльза, ты ведь можешь использовать передачу информации, верно? В этом кристалле заключены общие научные знания. Он передал Эльзе пустой магический кристалл и кристалл со знаниями. Нельзя передать информацию от человека к человеку напрямую. Все потому, что у всех разная модель маны. Тем не менее, можно прочитать информацию в кристалле. Знания джинний, да, но это элементарный уровень передачи информации. Ты смогла? Джин забрал у Эльзы свой магический кристалл. Эльза внимательно посмотрела на кристалл в своей руке и активировала передачу информации. Глава 369, одержимая Эльза, брат Джин, это удивительно. Спасибо, хотя это был только начальный уровень. Эльза впитала знания Джина и теперь была взволнована. Строение материи, причина падения вещей, как летают самолеты. Наконец-то я это поняла. Эльза получила знания о науке уровня от начальной до средней школы. И теперь ты официально моя ученица. Но я должен предупредить, не стоит всем об этом рассказывать. Хорошо, будь осторожна. Осторожно, ты действительно должен говорить кому-то об осторожности, пошутила Эльза, что было для нее необычно. Джин засмеялся и смущенно почесал в затылке, прежде чем вернуться к делу. Кровати и одеяло готовы, но мы не можем это понести. Они были слишком большими, чтобы пройти через варп-врата кареты. Отец, я думаю, что у нас нет другого выбора, кроме как завернуть это и незаметно пронести. Рика, которая до сих пор молчала, выдвинула предложение. Хаем, полагаю, что другого пути нет. Он решил пронести все это ночью на самолет. Возможно, мне придется построить плавучую базу возле озера Тасума. Лацзюнь услышал бормотание Джина и позже сделает это. Ну, как, сказал Джин, глядя на одеяло и кровать, которые должны были стать подарком Рейнхарту. Эльза посмотрела на него и решила попросить об одолжении. Джин, я тоже хочу сделать подарок Рейнхарту, конечно, Эльза. Итак, что ты хочешь? Эльза ответила немедленно. Маскот-маскот, Эльза объяснила. Видимо, существовал обычай, когда дарили кукол. Они предназначались для защиты домов молодоженов. Мать Рейнхарта прислала такую, когда ее брат, Морец Вандель фон Амбер, женился. Я хочу сделать такую куклу, как Нон, и подарить им. Нон была японской куклой, которую Джин подарил Эльзе на день рождения. Эльза очень любила ее и до сих пор хранила в своей комнате в деревне Кайна. Тогда ты должна сделать ее. Можешь использовать любые материалы. Я попробую. Джин предоставил это Эльзе, а он приступил к работе над другой вещью, модификация Рика. Рика, ты наблюдала за Эр. Я хотел бы добавить чувство осязания и тебе. Рика кивнула. Я не возражаю. Джин сообщил об этом Эльзе, а затем вместе с Рико направился в свою лабораторию на втором этаже. Материалом, который он использовал для сенсоров, была мембрана морского дракона. Мембраны драконов двигались не мускулами, а магией. Другими словами, можно свободно управлять ими с помощью маны. Мембрана была не толще 1 мм, но прочнее стали. С другой стороны, она была мягкая и легко складывалась. Кроме того, было известно, что растяжение и изгиб материала вызывали высвобождение магической энергии. Это было не только у драконов, но и для любого монстра или зверя с крыльями. Однако материал был доступен тогда, был намного хуже, чем крылья морского дракона, и поэтому магия от крыльев была слабой, и поэтому его предшественница не думала использовать его. Но Джин верил, что эту кожу можно использовать в качестве сенсоров. Хм, необходимо будет различать магию от крыльев и магию от Рика. Джин некоторое время размышлял над этим. Рика, сядь вон там, да, попробуй открыть и закрыть ладони, да. Отец в то же время Джин использовал отслеживание для потока магической энергии. Он увидел очень слабый поток магии, исходящий от кожи Рика, и проанализировал его. Благодаря этому осмотру он понял, что разница была очевидна не в потоке, а в потенциале. Чем больше формирование, тем выше магический потенциал. Если бы он мог прочесть магический потенциал, то знал бы его формирующую величину и мог бы вычислить заключенную в нем силу. Вот что это значит. Джин представил себе термографические кадры. Они разделяли вещи по цвету в зависимости от температуры, но здесь это проявлялось в зависимости от того, насколько высок или низок магический потенциал. В таком случае мне понадобится магическое устройство, чтобы прочитать распределение. До сих пор ему нужно было читать только формирование тела. Он мог сделать это, представив себе формирование магического потока в обратном направлении, но никогда не было машины, которая считывала бы распределение магического потенциала. Это совершит революцию среди роботов. Он тщательно рассмотрел магическую последовательность и построил формулу. Отслеживание – это основа. После ее использования и включения, добавить вес и местоположение, пробормотал себе под нос Джин, медленно завершая работу над новым магическим устройством. Джин закончил и тяжело откинулся на спинку стула. «Отец, ты устал, уже ночь. Я думаю, тебе пора спать». Джин удивился ее словам и быстро выглянул в окно. Было очень темно, уже 7 часов. «Ладно, но сначала позволь мне надеть это на тебя». Это заняло около 1 минуты. «Собирай данные», — Рика скромно кивнула. «А где Эльза?» Он бросился вниз по лестнице и увидел, что Эльза продолжает одержимо работать над своей куклой. «Эй, Эльза!» — довольно громко позвал ее Джин. Эльза остановилась, как будто внезапно пришла в себя, и подняла голову. «О, брат Джин, я только сейчас это понял, уже 7 часов. На сегодня хватит, да я уже проголодалась». Эльза отряхнула пыль с рук и тела и встала. «Мне кажется, что теперь я понимаю тебя и Рейнхарта немного лучше». Она что-то пробормотала, а потом ее лицо покраснело еще сильнее. «Ха-ха, это здорово». Она говорила, что Джин и Рейнхард часто настолько поглощены тем, что делают, что забывают пообедать. Джин и Эльза использовали варп-врата, чтобы вернуться в деревню Каина. Разница во времени между деревней Каина и островом Харей составляла около 2 часов. Итак, в деревне Каина как раз приближалось время ужина. «С возвращением, мастер Джин!» «С возвращением!» Эльза Этамайн вышла поприветствовать их. Джин был уверен, что Эльза сможет воспользоваться новым знанием, и с нетерпением ждал этого. «Брат, с возвращением!» Это была Ханна. Хотя это немного отличалось от Рейнхарта, здесь его тоже ждала семья. И от этих мыслей у Джина потеплело на сердце. Глава 370. «Даже пыль станет горой, если сложить ее вместе». На следующий день, 29-го числа, Джин и Эльза позавтракали и вернулись на остров Хры. На секунду Джин задался вопросом, какой же мастер даже не появляется в своем замке, но такие чувства быстро улетучились, когда он подумал о том, как сильно он хочет вернуться в свою лабораторию. «Эльза, есть вопросы?» «Да, большую часть я научилась делать вчера. Я хочу знать, какие материалы нужно использовать, материалы для маскота. Поскольку здесь, на острове Харай, можно было получить почти все, что угодно, на самом деле это затрудняло принятие решения. Сделай его, как и робота». Джин сказал, что она должна создать простой каркас для костей, а затем заполнить его магическим хлопком и покрыть магическим шелком. «Есть такая кукла, которая является чучелом животного. Это будет похоже, только ты сможешь поставить ее в разные позы в масштабе, Кукла будет в 1/3 от натуральной величины. Звучит очень интересно. Возможность позировать – отличная идея, очевидно. Куклы еще не достигли такого в этом мире. И вот Джин достал немного алюминия для костей и решил посмотреть, как за Эльзой. Имея в виду соотношение головы и тела, голова и тело поняла полученные знания, полученные вчера, невозможно было использовать полностью так быстро. Джин прекрасно это знал. Это как книга в голове. Требовалось время, чтобы пролистать ее. Однако, как только определенные знания использованы, в следующий раз все будет гладко. Я думаю, что 1/4 или 1/5, спросила Эльза. Я хочу, чтобы шея, плечи, локти, запястья, талия, бедра и лодыжки имели суставы. Ах, ну, почему бы и нет? Шарниры должны подойти. Джин снова кивнул. На самом деле, это было бы хорошей практикой для создания големов и роботов. А 1/3 130 см – это 45 см – это был хороший размер для куклы, которая будет использоваться в качестве украшения в комнате. Кости могут быть такими. Формирование О. Уже лучше Эльза смогла создать общую форму костей маскота с одной попытки. Суставов еще не было. Да, спасибо, Эльза улыбнулась и продолжила. Формирование пальцы рук и ног приняли форму. Джин молча наблюдал. Сейчас я надену хлопок. Я хочу сделать это своими руками. Не было никакой необходимости делать все с помощью магии. Джин согласился с этим. И поэтому под бдительным оком Джина Эльза смогла сделать общую форму куклы всего за 30 минут. Потрясающе быстро. Это потому, что у нее было представление о том, что она хотела сделать. Теперь глаза и волосы, и одежда тоже, это было дело вкуса. Так что Джину нечего было сказать. У меня есть дела, так что просто позови, если тебе что-нибудь понадобится, сказал Джин. Затем он взял Рика и направился в лабораторию на втором этаже. Рика, как оно? Джин тут же спросил ее об устройстве, дающем осязание. Реакции кажутся немного медленными, ясно. Задержка ощущений фатальна, когда дело доходит до быстрых движений. Джин задумался о причине этой проблемы. Вероятно, дело в магической последовательности. И еще, наверное, время, поскольку реакция магической кожи была мгновенной, задержка в восприятии означала, что чтение и распознавание занимает слишком много времени. Можно повысить эффективность в 2 раза, пробормотал Джин, снова взглянув на последовательность. Если бы это было для движения, которое не намного быстрее, чем у людей, как в случае с Эр, то проблемы не было. Однако у Рика иногда возникала необходимость двигаться со скоростью в 100 раз большей, чем у человека. Если бы только был эффективный способ повысить скорость. Джин сложил руки на груди и задумался. Он думал, думал и думал, пока. Сделаем это постепенно, он принял решение. Другими словами, он не мог решить все сразу. Он увеличит скорость каждой части системы, что в конечном итоге приведет к тому, что все станет быстрее. Сначала скорость передачи магии, раньше Джин об этом не задумывался, но теперь ему стало интересно, как быстро магическая энергия проходит через магический кристалл. Скорость, с которой электричество проходит через электрическую цепь, другими словами, скорость электромагнитной волны, была практически скоростью света, подумал Джин, пытаясь вернуть старые воспоминания. Звуковые волны были средой, скорость которой могла измениться, как и свет. Тогда как насчет магии? Ответ был таков: скорость меняется в зависимости от среды. В прошлом он наблюдал явление, когда магический кристалл отклонял немного магии того же типа, что и он. Это похоже на призму. Свет медленно перемещался в плотном материале, преломление, если быть точным. И магия такая же. Значит, все зависит от магического кристалла. Подумав об этом, Джин вспомнил лицо Саки. Как бы она решила эту проблему? В любом случае, я могу привести ее на остров Харирика, сразу же отреагировала на эти слова. Отец, ты говоришь о Саки? Ну, да. Ты меня слышала? Да. Бывают моменты, когда Саки думает так, как мама. Возможно, она поможет тебе в исследованиях. Отец, я ясно. Она хотела встретиться с Эльзой, так что я должен привести ее. Ну, сначала мы должны отправиться на остров Кунлунь. Джин на этом пока оставил вопрос Саки и вернулся к размышлениям об идеях по улучшению скорости обработки. Кстати, о магических кристаллах, а как насчет Эльродрайта? Эта руда была очень загадочной. Говорили, что она усиливает магию или магическую энергию, но это было не совсем так. Нельзя создать что-то из ничего. Использовать близлежащую магическую энергию, чтобы увеличить поступающую магическую энергию. Это лучший способ выразить это. Творить магию с силой, увеличенной в десятки раз. Мана, которая исходит из собственного тела, является самой простой в использовании. Таково качество Эльрадрайт. Это не означало, что колдун может использовать магию, которая превосходит его способности, но он может усилить эффект, я понял. У Джина внезапно появилась идея. Если я использую Эльрадрайт, чтобы увеличить магию, излучаемую сенсорными датчиками, это может помочь с восприятием. Джин решил проверить это немедленно. Он снял с тела Рика устройство, дающее осязание, и добавил Эльрадрайт. Поскольку он просто хотел увидеть эффект, он больше ничего не менял. Иначе он не смог бы сказать, что усиливает эффект. Ну как, Рика? После перезагрузки Рика попыталась подобрать различные инструменты. Отец, это потрясающе. Теперь все гораздо яснее. Это означало, что вопрос о длительном времени чтения был решен. Сейчас оно увеличено примерно в 10 раз. Этого достаточно? Да. Я думаю, что смогу двигаться на полной мощности, не чувствуя никакого дискомфорта. Проверить? Джин был удовлетворен ее ответом. Нет, позже. Сейчас я его сниму, и я еще раз посмотрю на последовательность. Глава 371. Техник Рика. Завершив пересмотр магической последовательности, Джин вспомнил метод, который он использовал на Лацзюне. Ах да, можно рассчитывать на большую вычислительную мощность, если усилите контрольное ядро Рика. И так, Джин решил усилить контрольное ядро Рика. Не как полный параллельный процессор, а скорее как один процессор с точки зрения компьютерных компонентов. Поскольку ядро процессора будет иметь дело со всеми данными, касающимися прикосновения, бремя снимется с основного ядра управления. В качестве меры безопасности он добавил функцию полного отключения сенсорных чувств. Так, Рика, попробуй встать. Они вышли на улицу. Как ты себя чувствуешь? В просторном помещении перед лабораторией Джин спросил ее. Потрясающе. Я чувствую вещи вокруг себя намного лучше. Я даже чувствую, как ветер касается моих щек. Это успех. Ну тогда увеличь скорость движения и проверь, все ли в порядке. Сначала вертикальные прыжки, не делай все сразу. Хорошо? Да, отойдя на некоторое расстояние от Джина, Рика прыгнула. 50 сантиметров, 60 сантиметров, 1 метр, потом 2 метра, 3 метра. И наконец, она прыгнула на 10 метров выше. Судя по тому, как она не издала ни звука при приземлении, можно с уверенностью предположить, что Рика теперь способна полностью контролировать свое тело. Отлично, Рика. Дальше следующий шаг – это переход на бег. Пробежав до края широкого пространства, она сразу же изменила направление. Скорость была 100 км. Ее шаги не издавали ни звука. Отец, это замечательно. Рика была довольна тем, что смогла правильно обращаться с сенсорными данными, которые отражались в ее движениях. До сих пор я была очень осторожна с выходной мощностью, но теперь все по-другому. Даже когда я увеличиваю выход, я могу контролировать его. Сказав это, она подняла с земли увядшую ветку. Я постараюсь согнуть ее так, чтобы не сломать. Рика взяла ветку указательным и большим пальцами и медленно начала сгибать. В настоящее время я нахожусь на 100% ной выходной мощности. Выходная мощность Рика в 100% может даже сдвинуть несколько тонн. Несмотря на это, ветка не сломалась. Этого достаточно. Джин завершил эксперимент. Это успех. Но, в будущем, скажи, если почувствуешь даже малейшую проблему. Да, отец. Задаваясь вопросом, что делает Эльза, Джин заглянул в мастерскую на первом этаже. Эльза, како?